айскримы. Главной составной частью этого напитка является мороженое. Поэтому напиток и называется айскрим, что означает замороженный сливочный крем. В отличие от молочных коктейлей, компоненты айскримов не смешивают в миксере. Их кладут в бокалы или стакан в последовательности, указанной в рецептурах. Их не размешивают. Айскримы могут подаваться с плодами или ягодами. 228 рецепт. Айскрим лимонный. На 200 миллилитров напитка. Мороженое плодовое 50, сок лимонный 30, напиток безалкогольный промышленного производства, лимон, буратино, ситро, апельсин 120, сверху кружок очищенного лимона 10 граммов. 229-е, айскрим ананасовый, на 200 миллилитров напитка, мороженое сливочное 50, сок ананасовый 30, напиток безалкогольный промышленного производства, апельсин, ситро, буратино, 120. Сверху мелко нарезанный ананас, 20 граммов. 230-е. Айскрим апельсиновый. На 200 миллилитров напитка мороженое плодовое 50, сок апельсиновый 50, вода газированная 100. Сверху мелко нарезанный апельсин, 20 граммов. 231 рецепт. Айскрим пингвин. На 130 миллилитров напитка. Мороженое шоколадное или крем-брюле 60, сироп шоколадный 30, молоко 40. Сверху взбитые сливки 20 граммов. 232. Айскрим яблочко. На 150 миллилитров напитка мороженое плодовое 70, сок яблочный 50, морс яблочный 30. Сверху кусочки консервированного яблока 50 граммов. 233. Айскрим снежный шар. На 150 миллилитров напитка пюре абрикосовое, персиковое или соус абрикосовый, персиковый 50. Сок яблочный, айвовый или виноградный 50. Мороженое сливочное 50 кладут сверху. 234. Айскрим Карлсон. На 150 миллилитров напитка сок плодовый или ягодный с мякотью 50. Сок тыквенный 50. Мороженое пломбир 50. 235. Айскрим чайный. На 150 миллилитров напитка мороженое сливочное 70, сироп сахарный 30, чай-заварка холодный 40, взбитые сливки 10. 236. Айскрим букет плодово-ягодный. На 150 миллилитров напитка мороженое плодово-ягодное 50, сироп рябиновый 30, сок яблочный, грушевый или айвовый 70. Сверху консервированные или замороженные плоды или ягоды 20 граммов. 237. Айскрим березовый. На 200 миллилитров напитка мороженое сливочное 50, сок березовый 120, сироп пряный 30. 238. Айскрим гвоздика. На 200 миллилитров напитка мороженое ореховое 50, сок гранатовый 120, сироп гвоздичный 30. 239. Айскрим ягодка. На 200 миллилитров напитка мороженое плодово-ягодное 50, сироп вишневый 30, напиток безалкогольный промышленного производства вишни, клубника, рябиновый 70, сок вишневый, клюквенный или черносмородиновый 50, сверху консервированная или замороженная вишня или кубик 20 граммов. 240-й рецепт. Айскрим «Восторг». На 150 миллилитров напитка пюре или соус яблочный 50, сок апельсиновый или мандариновый 50, мороженое сливочное 50. 241. Айскрим «Снегурочка». на 150 мл напитка, желе плодово-ягодное или джем 50, сок березовый 50, мороженое сливочное 50. 242 рецепт. Айскрим «Аврора» на 150 мл напитка, мороженое сливочное 50, напиток безалкогольный промышленного производства «Фиеста», «Фанта» и другие 50, мусс лимонный или другой 50. 243. Айскрим «Весна» на 200 мл напитка, мороженое плодово-ягодное 50, сок березовый 50, вода газированная 100, сверху консервированные или замороженные плоды 20 граммов. 244 рецепт. Айскрим «Айсберг» на 200 мл напитка, мороженое сливочное 50, морс лимонный 100, сироп гвоздичный 30, взбитые сливки 20 граммов.